Глава 9. В прихожей квартиры Василия Гарина горел желтоватый свет. Он был ярче того, что освещал лестничную клетку. За спиной хозяина квартиры я рассмотрел оклеенные бежевыми обоями стены. Посмотрел в ведущий на кухню узкий коридор. Тот упирался в невысокий, примерно мне по грудь, холодильник с блестящей ручкой. Слева от входа я увидел широкий дверной проем с двустворчатой дверью. Обе ее створки сейчас были приоткрыты, словно приглашали меня пройти в комнату. А вот хозяин квартиры меня к себе в гости пока не пригласил. Он угрюмо смотрел на меня через порог. Мятая майка, из-под которой выглядывал волосатый живот, чуть покосившиеся на правую сторону трусы. Под ними красовались заточенные под кавалерийскую походку ноги. Гарин смотрел мне в лицо и будто бы соображал спросонья, почему к нему с утра пораньше явился по пояс голый мускулистый мужик с солидным по нынешним временам коричневым портфелем в руке. «Сантехника?» — переспросил Гарин. «Какого еще сантехника? Для чего?» Василий Гарин моргнул, снова взглянул на мою грудь, а затем и на живот. «Чтобы прочистить трубы, разумеется», — ответил я. Пошевелил портфелем, привлек к нему внимание Гарина. Шагнул вперед, впечатал правый кулак в челюсть хозяина квартиры. Гарин запрокинул голову, на мгновенье замер, закатил глаза, подогнул ноги. Я выронил портфель, подхватил заваливавшегося на спину хозяина квартиры и уложил на пол прихожей. Гарин стукнул локтями о паркет, уперся в мое лицо мутным взглядом, пошевелил головой. Я прижал его затылком к полу, ударил кулаком в нос, нанес дублирующий удар. Кровавые брызги окрасили пол и стену. Я развернул обмякшего Гарина на бок, чтобы он не захлебнулся кровью. Выпрямился. Прикрыл входную дверь, подобрал свой портфель. Извлек из него стеклянную банку. Заметил, как дернул ногой Гарин. Глаза он не открыл, будто пока не нашел сил, чтобы приподнять веки. Я вынул с кармана носовой платок, развернул его и накрыл им скопившуюся около головы хозяина лужицу. Ткань быстро пропиталась кровью, окрасилась равномерно. Я смял ее и затолкал в банку. Банку оставил на полке под висевшими на стене оленьими рогами. Пошел в ванну. Взглянул на себя в зеркало, смыл с рук из живота следы крови. Вытер руки и кубики пресса о хозяйское полотенце. Вернулся в прихожую. Увидел, что Гарин приподнял голову и приподнялся на локте. Из его смятого в лепешку носа еще струилась кровь. Хозяин квартиры вздрогнул при виде меня. Он приоткрыл рот, на губах у него надулся и лопнул кровавый пузырь. Гарин засучил ногами, сдвинулся к стене. Я накрыл крышкой банку, вытер ее о висевший на рогах пиджак. Гарин снова надул пузырь, я расслышал лишь его мычание. Я указал на него банкой и сообщил. «Это тебе за ложный вызов. Штрафные санкции». Я взял за ручку портфель. Взгляд Гарина прояснился. Хозяин квартиры тыльной стороной ладони размазал по своему лицу кровь, сипло произнес. «Я в милицию пойду». «Туда тебе и дорога», — ответил я. Вышел из квартиры, прикрыл за собой дверь. Услышал приглушенную дверью грозную ругань Гарина. Поставил на ступень лестницы портфель. Вынул из него оставшуюся белоснежную футболку, сунул на ее место банку с окровавленным платком. Сердце в груди билось ровно и спокойно. Я неспешно оделся, придирчиво оглядел кроссовки, не увидел на них ни единого бордового пятна. Порадовался, что сдержался и не пнул Гарина под ребра. Я бросил взгляд на небо за окном и зашагал по ступеням. Вернулся домой. Ни Юрия Григорьевича, ни Сан Саныча там не застал, хотя от выхода из метро «Академическая» до дома своего прадеда я бежал. Вдохнул еще не выветрившийся запах кофе, придирчиво осмотрел свое отражение в зеркале. Обнаружил второе бурое пятно на штанах. Первое я увидел еще на обратном пути в метро. Мысленно вновь похвалил себя за то, что уберег от крови футболку. Не то возвращался бы домой окрашенным в кровавые крапинки. Решил, что пятна на штанинах в глаза не бросались. пока что махнул на них рукой. Дальше прихожей в квартире я не прошел, оставил портфель на полу под вешалкой, отправился на улицу. Утренней пробежкой я себе зачел бег до метро и обратно, но тренировку не отменил. По уже оживленной улице дошел до школы, порадовался, что занятия у школьников пока не начались. В школьном дворе и на спортплощадке я никого не встретил. Вот только на тротуаре у забора вскоре собралась группа мальчишек. Они указывали в мою сторону руками и обсуждали между собой проделанные мной на турнике и брусьях упражнения. Рядом с мальчишками временами останавливались и девицы, студентки или ученицы старших классов. Тоже на меня глазели. Вот только мальчишки осыпали их шутками, девицы краснели от смущения и торопливо уходили. Я уже завершал тренировку, когда парни все же перемахнули через забор, словно идти в обход им показалось несолидным занятием. Они повторили проделанные мною недавно упражнения, неумело, посмеивались друг над другом, искоса посматривали на меня. Я подошел к парням, пожал им руки, дал пару советов, продемонстрировал правильную технику выполнения упражнений, пояснил, какие именно группы мышц эти упражнения развивали. Парни завистливо взглянули на мою мускулатуру, сравнили ее со своей. Подошли к турнику уже без улыбок. Подбадривали друг друга возгласами, подсчитывали проделанные повторения. Дома я на скорую руку перекусил бутербродами и приступил к чистке найковских штанов. Намочил пятна крови холодной водой, натер их кашицей из поваренной соли. Оставил пятна в солевом растворе, как и учил меня в детстве Сан Саныч, на час. Во время этого часового ожидания я пил кофе на кухне и изучал найденные в прихожей газеты. От газетных заголовков буквально дохнуло детством. «Тебе, Родина, ударный труд! 14-му съезду КПСС достойную встречу! Горячая пора на хлебных трассах!» Похожие заголовки я читал, будучи еще учеником начальных классов. В 90-х годах названия передовиц выглядели уже не столь приятно. Из коротких статей на пятой странице газеты «Правда» я узнал о международных событиях. Они выглядели не такими радостными, как дела в СССР. Английские докеры не сдаются, порты Англии парализованы всеобщей забастовкой, правительство ввело чрезвычайное положение. Бастующих поддерживают портовые рабочие других стран. На фронтах Индокитая. Бои против американских интервентов в районе высоты 935 в южно-вьетнамской провинции Тхэ-Тхен, начатые 1 июля, продолжаются. Мощная волна протестов. Совет Безопасности ООН вчера продолжил рассмотрение вопроса о поставках оружия расистам Южноафриканской Республики. Пятна крови я отстирал, найковские штаны благополучно спас. Собственное достижение вернуло мне хорошее настроение, испорченное тревожной обстановкой на международной арене. Я даже проявил щедрость, покормил аквариумных рыб, выполнил просьбу Юрия Григорьевича. Не увидел под полкой в гостиной пропитанный Алёниной кровью платок. Висевшие на нем еще утром прищепки я нашел на столе около вентилятора. Я пару часов поспал, по уже выработавшейся у меня в 70-м году привычке. Затем нарядился в брюки и туфли своего прадеда, сунул в карман советские деньги и отправился на прогулку по Москве. Целью прогулки по советской Москве я наметил покупку рубашки, а лучше нескольких рубашек. Прадедовские брюки меня пока вполне устраивали. Им на смену у меня были джинсы, шорты и две пары новых фирменных спортивных штанов. Коричневые полуботинки и кроссовки вполне удовлетворяли мои потребности в обуви. Альтернативой подаренным мне порошенным белым футболкам были только еще две мои собственные футболки. Тоже белые, но с логотипом иностранных производителей спортивной одежды на левой стороне груди. Покупка рубашек явно напрашивалась. Сегодня я решил, что ее время пришло. По пути к метро я прикинул свой сегодняшний маршрут. Сразу отбросил мысли о поездке на рынок. Известные мне вещевые рынки в Москве 70-го года еще не существовали. Магазинчики на ВДНХ тоже явно еще не открылись. Как не распахнул свои двери покупателям и несуществующий пока универмаг «Московский» около площади трех вокзалов. Я точно помнил, как мы с папой и мамой ездили в этот универмаг, когда он только открылся. Сейчас мне вспомнились ЦУМ, ГУМ, универмаг «Москва». Год, когда открыли универмаг «Москва», я не припомнил, но в моей памяти открытие этого универмага ассоциировалось с Хрущевым. Мои планы по экскурсии в советские универмаги нарушил встретившийся мне по пути к метро магазин «Одежда». В его витрине я увидел наряженный в мужской костюм манекен и манекен в женском платье. Прямо передо мной в магазин вошли две симпатичные молодые женщины, на пару лет младше меня. Они уже у двери стрельнули в меня глазами. Я посчитал это за приглашение. Вошел в магазин вслед за комсомолками. Но к женскому отделу не пошел. Сразу направился к вешалкам с мужскими брюками и пиджаками. Там меня заметила рыжеволосая продавщица. Она призывно улыбалась и поспешила мне навстречу. Кто мне говорил, что продавцы в СССР были сплошь неприветливы и высокомерны? Наглые лжецы. Рыжеволосая женщина едва ли не подхватила меня на руки и повела к отделу мужских рубашек. При этом она пожирала меня глазами, не обращала внимания на завистливые взгляды своих коллег. Она сходу определила размер моей одежды, сунула мне в руки ворох рубашек, проводила меня в примерочную кабину. Она собственноручно задернула шторку у меня за спиной. Задернула неплотно. В зеркало я видел сквозь узкую щель у меня за спиной ее чуть взлохмаченные рыжие, крашенные волосы и бледное лицо с тонкими бровями. Из магазина я вышел обладателем трех рубашек с коротким рукавом и двух с длинным. Ткань рукавов во время примерки чуть потрескивала на моих бицепсах. Все это добро мне досталось примерно за 30 рублей. Рубашки я выбрал в светлых тонах классического покроя. Рыжеволосая продавщица заверила, все они мне к лицу. Поправила при примерке ткань на моих плечах, собственноручно застегнула-расстегнула пуговицы на манжетах. Я принес ей из кассы чек, она заботливо упаковала мои рубашки в оберточную бумагу. Наградой за покупку мне стали мечтательные взгляды продавщиц, проводившие меня до самого выхода из магазина. Со свертком в руках я к метро уже не пошел. Зашагал по улице Дмитрия Ульянова в сторону Университетского проспекта. Погода была хорошая, ярко светило солнце, теплый ветерок шелестел листвой кустов и деревьев. Я ел купленное в ларьке мороженое. Глазел на вывески магазинов, на ларьки и киоски, не похожие на те, которые появятся тут в конце 80-х и в начале 90-х годов. Я рассматривал натянутые на фасадах домов баннеры с советской символикой и советскими лозунгами. Не обделял вниманием у шагавших мне навстречу девиц. Те отвечали на мои взгляды улыбками, кокетливо поправляли прически. Смотрел на проезжавшие мимо меня автомобили, любовался архитектурой. Не увидел по пути застекленных балконов. Отметил, что на фасадах зданий еще не красовались коробки кондиционеров, отчего здания выглядели опрятно. На пересечении Университетского и Ленинского проспекта заглянул в ресторан «Молодость». Пообедал там салатом из свежих помидоров, вермишелевым супом с курицей и тушеной бараниной с рисом. Запил все это чашкой кофе «Глиссе» за 16 копеек, которая в меню значилась как «Глиссе» с двумя буквами «С». Оплатил счет 85 копеек. Оставил хмурому официанту сдачу с рубля и рубль сверху. В неспешном темпе я дошел до проспекта Вернадского. Издали посмотрел на строительство большого московского цирка. Увидел за деревьями главное здание Московского государственного университета. Порадовался, что хоть что-то в знакомой мне Москве осталось неизменным. В прекрасном настроении свернул к метро. Полюбовался на ходу на стройные загорелые ноги комсомолок. Количество молодых женщин вблизи здания МГУ в процентном соотношении к остальным прохожим заметно увеличивалось, несмотря на неучебное время года. Переглядывался с девицами в вагонах метро, вплоть до того, как приехал на свою станцию. Еще на подходе к своему кварталу я отметил, что прохожих на улице заметно прибавилось. Стало больше людей и в дворе прадедовского дома. У подъездов появились автомобили. Около песочниц собрались дети. Пенсионеры молотили по столешницам установленных во дворах столов костяшками домино и пыхтели папиросами. На поросшей травой площадке пинали резиновый мяч подростки. Я прошел к своему подъезду, поднялся по ступеням к квартире. Распахнул дверь, сразу же почувствовал запах кофе и услышал бормотание включенного на кухне радиоприемника. Различил и покашливание Юрия Григорьевича. Сандалии деда я заметил около своих кроссовок. Полуботинки Сан Саныча в прихожей не обнаружил. Я сбросил обувь, положил на полку под зеркалом сверток с рубашками. Заглянул в кухню и сообщил. «Дед, я вернулся». «Ты голодный?» — спросил Юрий Григорьевич. Он сидел за столом, ел бабушкин борщ. «Нет, в ресторане пообедал. Но чай или кофе с тобой выпью». «Тогда переодевайся, Сергей. Жду тебя на кухне». Я прошел в большую комнату, еще на ее пороге услышал гул вентилятора. Взглянул на полку, где до сегодняшнего утра сох носовой платок с солёной кровью. Платок там висел и теперь, трепыхался в потоке воздуха. Вот только это был другой платок, полностью бордовый, в отличие от неравномерно смоченного Алёниной кровью пятнистого. Я подошел к полке и пару секунд рассматривал раскачивавшийся под ней квадратный кусок материи. Увидел на нем окантовку из зеленых нитей. Такой окантовки на том платке точно не было. Я сменил брюки на шорты, развесил на столе футболку. Вернулся в кухню. «Дед, что это там за платок?» — спросил я. Юрий Григорьевич поставил передо мной на стол чашку с кофе, уселся около тарелки с недоеденным борщом, окунул ложку в борщ, кашлянул, поднял на меня глаза. «Я его принес», — сказал Юрий Григорьевич. «Чья это кровь?» Я уселся за стол, придвинул к себе тарелку с хлебом и сырную нарезку. Женщина, 32 года». «Вылечишь ее?» — спросил я. «Убью», — ответил дед. Теперь уже кашлянул я, произнес. «Не понял, дед, кого ты убьешь, меня или эту тетку?» «Ее убью», — ответил Юрий Григорьевич. Он опустил взгляд в тарелку, выудил ложкой из борща кусок картофеля. Я следил за его действиями, ждал, когда он пояснит свой ответ. Не дождался, спросил. «Ну, рассказывай, дед, что за тетка, чем она тебе не угодила, как убивать будешь?» Юрий Григорьевич сунул картофель в рот, прожевал. Лишь после этого он ответил. «Дура, все равно помрет, да и незачем ей жить». Мой прадед опустил ложку в тарелку, снова взглянул на меня. «Пациентка», — сказал он, — «неудачная попытка самоубийства. К нам сегодня ночью привезли». Я положил перед собой кусок белого хлеба, накрыл его толстым куском вареной колбасы. «Ясно. Решил, что поможешь ей. Добрый ты, дед». Я уложил поверх колбасы два тонких желтых ломтика сыра. «Помогу», — ответил Юрий Григорьевич. «Обязательно. Муж от меня вчера ушел». Он снова выудил ложкой из борща картофель, но не съел его, а поднял лицо и посмотрел мне в глаза. Появившаяся на моем лице усмешка от его взгляда тут же погасла. «Решила, что проучит мужа», — сказал Юрий Григорьевич. «Ночью зарубила своих детей топором. Пыталась убить и себя. Неудачно. Соседи прибежали на шум, вызвали скорую помощь, милицию. Ее спасли, детей нет». «Хрена себе!» Юрий Григорьевич съел картофель, кивнул. «Сказала, все равно себя убьет», — сообщил он. «И мужа тоже, потому что это он во всем виноват. Твоя бабушка взяла у нее кровь, принесла мне, попросила, чтобы поскорее. Думаю, в нашей больнице ее просьбу многие бы сейчас поддержали». Я покачал головой, взглянул на бутерброд с неприязнью. Перевел взгляд на прадеда. «И что теперь?» — спросил я. «Убью», — сказал дед. «Как ты обычно говоришь, тут без вариантов». Он кашлянул и спросил. «Как у тебя, Сергей, дела? Где был сегодня? Что видел?» Я придвинул к себе чашку с кофе, сделал из нее осторожный глоток. Наблюдал за тем, как мой прадед преспокойно, ложка за ложкой, уплетал борщ. Похвастался Юрию Григорьевичу, что купил рубашки. Признался, что ассортимент советских магазинов не так плох, как мне запомнилось. Да обслуживание там вполне приемлемое. Выдал прадеду отчет о своей сегодняшней прогулке по столице. Сообщил, что большой московский цирк на проспекте Вернадского пока не построили. Рассказал, как в детстве вместе с бабушкой смотрел представление в этом цирке не реже, чем раз в полгода. Признался, что обычно с нетерпением дожидался, когда на цирковой арене появятся тигры. Уточнил, что цирк вместе со мной с бабушкой Варей почти всегда посещал ее муж Сан Саныч. «Кстати», — произнес Юрий Григорьевич, — «Саня мне сегодня звонил. Сказал, что к тебе не дозвонился. Сообщил, две из трех женщин, которых в той статье назвали первыми жертвами этого физрука Гарина, действительно сейчас числятся пропавшими». Мой прадед взмахнул ложкой. «Упоминания третьей жертвы он пока не нашел, но это и не мудрено. Москва — большой город. Пропали женщины примерно в то же время, которое указали в статье. Саня пообещал, что уже завтра утром на дачу к тому Гарину нагрянет милиция, а потому...» Дед кашлянул, опустил ложку в тарелку. «Саня скомандовал, чтобы ты посетил этого Гарина сегодня, пока его не спугнули или не задержали. Если завтра на той даче что-нибудь найдут. В общем, поезжай к этому физруку сегодня, Сергей. Пусть лежит у нас платок с его кровью, ждет своего часа». «Уже», — сказал я, — «сделал». Выбрался из-за стола, принес из прихожей портфель. Вынул из него банку с платком, установил ее на столешнице рядом с деревянной хлебницей. Юрий Григорьевич хмыкнул, поднял на меня глаза. «Чья это кровь?» — спросил он. «Неужто физрука?» «Да», — ответил я. «Кровь Василия Гарина. Был у него рано утром». Мой прадед покачал головой. «Сергей, мы ведь вчера тебе сказали, жди Саниного сигнала». Я улыбнулся, перебил. «Зачем мне ваш сигнал, дед? Историю этого маньяка я слышал еще лет 10 назад, с подробностями от своего тренера. Читал о ней в газетах. Я знаю, что Гарин убийца. Это доказали в суде, там, в будущем. Да и сам Гарин там признался в убийствах». Я развел руками. «Чего бы я ждал, дед, пока вы проверите мои слова? Проверяйте, я ведь не возражаю. Трупы у него на даче обязательно найдут. Как бы только физрук после этого не свинтил из города. Что ты мне только что сказал? Пусть полежит платок, подождет своего часа». Юрий Григорьевич указал на портфель, спросил. «Что это за пятно? Кровь? Откуда?» Я пожал плечами. «Наверное, в метро к чему-то прислонился», — ответил я. Поинтересовался. «Когда ты Лену Лебедеву вылечишь, дед? Что тебе нужно? Еще один платок с кровью принести?» Мой прадед на секунду задумался, дернул головой. «Хватит пока платков, Сергей», — сказал он. «Успокойся пока. С этими бы разобраться. Один у меня был, второй сушится. С другими душегубами Саня все сам решит, когда посчитает нужным. Ему это дело привычнее. Не суетись, Сергей, угомонись». Юрий Григорьевич посмотрел мне в лицо, вздохнул и сообщил. «Сегодня твою актрису вылечим. Сегодня ночью».